Глава 201. Стать стангистом. Студенты начали выходить из зала один за другим. У них был выходной, и они не хотели задерживаться в зале собраний дольше, чем это было необходимо. Большинство из них уходили с улыбкой на лицах, взволнованные предстоящим событием. С упоминанием Джека и информированием студентов о его планах быть на мероприятии межвоенной базы, теперь им не терпелось произвести на него впечатление, и они хотели начать практиковаться прямо сейчас. Если бы Джек предложил им присоединиться к его семье, это был бы короткий путь наверх. Обычно, если только один из них не был чрезвычайно талантлив, они должны были создать себе репутацию из своих собственных фракций и работать там, повышаясь. Почти каждый, кто хотел стать путешественником, имел цель присоединиться к большой четверке. Даже если вы создали свою собственную фракцию, было выгодно работать под одной из большой четверки для защиты от других. Однако не у всех студентов были улыбающиеся лица, когда они выходили из зала. Были те, кто не чувствовал того же самого. «Эй, не мог бы ты отойти?» – сказал студент, случайно столкнувшись с Квином на выходе. «Что случилось с этим парнем?» – сказал другой студент. Квин не двигался с места. Но он был не единственным, кто оставался неподвижным. Услышав последнее имя, которое было названо, вся группа была потрясена тем, что они услышали, потому что последнее имя было Эрин. Пока Логан ждал снаружи, он понял, что остальные не вышли вместе с ним, поэтому он откусил от своего сэндвича, прежде чем сказал: «Ребята, давайте, нам нужно начать наш план прямо сейчас. Я знаю, что это шок. Но это не останавливает нас от первоначального плана. Вместо того, чтобы спасти одного, теперь нам просто нужно спасти двух». После слов Логана группа быстро вышла из нее и вместе со всеми остальными направилась к выходу из зала собраний. Беспокойство об этом или размышления о том, почему выбрали Эрин, не принесут им никакой пользы. Чем больше времени будет потрачено впустую, тем меньше шансов, что план сработает. Студенты, которых вызвали, все вышли на переднюю часть сцены, недоумевая, что происходит. Питер тоже был откровенен, но выражение его лица почти не изменилось. Он был осведомлен о том, что должно произойти, и не беспокоился об этом. Он доверял своему хозяину, Квину. Он просто сделает все, что велит ему хозяин, и все будет хорошо. Эрин, с другой стороны, была в панике. Ее голова слегка кружилась. «Они выбрали меня? Но почему? Разве я не одна из лучших студентов? Они никогда не выберут такого хорошего ученика, как я, верно?» Подумала она про себя. Но осознание этого поразило ее, и ее маска начала осыпаться. Мысли и воспоминания, которые она хранила внутри, начали всплывать на поверхность. Несколько дней назад в главном офисе второго курса Дюк получил кучу файлов, которые соответствовали критериям, которые они искали. Именно тогда они наткнулись на досье Эрин. «А вот это уже интересно», — сказал он. Эрин была ученица пятого уровня, и у нее также были довольно дорогие способности. Она не была оригиналом, но способность ледяного элемента стоила дорого, особенно на пятом уровне. Поэтому Дюк задавался вопросом, почему она была выбрана. После прочтения файла все начало обретать смысл. Ее семья работала под началом одной из большой четверки, и они основали приют на одной из оранжевых планет портала. Из-за риска, связанного с этим, семья хорошо заплатила им и получила довольно высокий статус. Прошло несколько лет, и казалось, что исследование планеты почти закончилось. Это была главная задача, которая была возложена на ее семью. Они проделали хорошую работу, избавившись от нескольких продвинутых зверей, которые жили на этом месте. В конце концов, Эрин отправили обратно на Землю, чтобы она закончила свое обычное школьное образование. Она ходила в хорошую частную школу, так как ее родители могли себе этого позволить, и даже купили ей сильные способности. Это была возможность, которой у них никогда не было. Исследование планеты было завершено, и Эрин вернулась на лето, чтобы отпраздновать это событие с родителями. Наконец-то они поднялись достаточно высоко в семье, чтобы получить место на Земле. Но в тот роковой день корабль Далки вторгся на планету. Далки пришли и атаковали. Видя, как ее семья и друзья поднимают оружие, чтобы сражаться, она тоже хотела помочь. Но прежде чем она успела вступить в бой, отец остановил ее. «Нет, Арин, ты еще недостаточно сильна. А теперь убирайся отсюда!» – закричал он. «Но я могу помочь!» – воскликнула Эрин. «Просто позволь мне помочь тебе!» «Послушай, я не хотел этого говорить, но ты слаба. Ты только встанешь у нас на пути». И в этот момент она увидела, как ее отца пронзили ножом в грудь. Когда она застыла на месте, старый друг ее отца успел схватить ее и убежать. Ее семья делала все возможное, чтобы защитить всех гражданских на планете. И даже другие фракции, с которыми они когда-то ссорились из-за территории, пришли на помощь. Но этого было недостаточно. И все, что они могли сделать, это ждать прибытия помощи. В этот момент почти все, кто мог сражаться, погибли. Весь этот хаос был создан только двумя Далки. Однако защитникам удалось убить одного из них, но второй все еще оставался жив. Оставшийся Далки направил свой взор на аварийное укрытие, но как раз в этот момент, когда он собрался атаковать, прибыла помощь. Женщина, одетая в чистое сверкающее белое платье, прошла через портал, и Эрин увидела, как она прошла мимо. Она боролась против Далки в одиночку и была в состоянии идти с ним нос к носу. Искусство владения мечом, которое было продемонстрировано, было легким и бесшумным, как будто ее ноги никогда не касались пола. Она постоянно парировала атаки Далки, в то же время раздавая свои собственные атаки между ними, пока, в конце концов, она не победила его, и Далки умер. Эрин много плакала в тот день, ее слезы не прекращались. Она оплакивала всех людей, которые были потеряны. Женщина, которая победила Далки, подошла к Эрин, но в отличие от того, что другие думали, что должно быть сказано ребенку, она не дала никаких слов утешения Эрин, а только дала ей суровую правду. «Если ты больше не хочешь видеть, как умирают твои родные и друзья, ты должна стать сильнее. Ты должна быть лучшей, чтобы никто у тебя ничего не отнял, потому что твои слезы не вернут тебе семью и друзей». И это был последний раз, когда Эрин видела свою семью или странную женщину-воина. Ее выбрали, потому что она больше не пользовалась поддержкой своей семьи. Когда все ушли, один из членов Большой Четверки прислал ей символический денежный знак, достаточный для того, чтобы прожить на эти деньги всю оставшуюся жизнь. Но политическая защита, которой пользовалась их семья, теперь исчезла. Но что толку? Деньги не могли вернуть мертвых. Единственное, что осталось в ее памяти с того дня, были слова, сказанные ей этой странной женщиной. «Она станет самой лучшей». Эрин решила жить этими словами в тот день. И всякий раз, когда она чувствовала усталость или хотела сдаться, то же самое воспоминание возвращалось к ней. Ей нужно было доказать, что то, что она делает, работает. Она думала, что ей стало лучше. Но в тот день, когда они снова встретились с Далки, она застыла на месте, и единственное, что она могла сделать, это бежать. Но сейчас ее вместе с остальными вели в какую-то комнату, и все, над чем она работала до этого момента, должно было исчезнуть. Следом за шеренгой студентов шел механический паук, которого Логан послал за ними. Сейчас Логан вернулся в свою комнату и следил за направлением движения паука. Он видел, куда они направляются, и мог сообщить остальным, что нужно делать. Он также смотрел на 3D-карту всей школы. На нем было несколько различных индикаторов, каждый из которых был другим человеком из их группы. Для ясности, паук и Питер были разных цветов. «Ладно, Фекс, похоже, они направляются в один из конференц-залов, расположенных на втором этаже в западной части здания. Лейла, держись поближе к нему. Как только вы повернетесь и дойдете до конца коридора, оставайтесь на месте и ждите. Два охранника прилипли к Джеку как клей. Когда Квин и Ворден будут готовы, и я дам команду, вы, ребята, уйдете. Все поняли?» «Понятно», — ответили они. Джек вошел в конференц-зал, и 8 студентов последовали за ним. Один за другим они вышли в комнату. Один из его охранников тоже вошел в комнату вместе с ним. то время как другой остался снаружи, стоя на страже у двери. Квин и Ворден стояли по одну сторону коридора, а Фекс и Лейла по другую, терпеливо ожидая приказа Логана. «Хорошо, Раттен», — сказал Ворден. «Похоже, ты уже готов».